Глава 27. Элла. Последняя пара, наконец, заканчивается. Я выжатая, будто тряпка. За день столько всего. Егор настолько хороший, аж до скрипа зубов. Лабораторные и плотная учеба. И вот теперь Владислав Владимирович. Финальный штрих, чтобы добить меня окончательно. «Серебрянская, задержитесь на минутку», — говорит он сухо, собирая бумаги со стола. «Я не могу сдержать усталого вздоха. Конечно. Почему бы и не мне?» Остальные студенты быстро выходят, и в аудитории становится тихо. Я приближаюсь к столу препода, а он смотрит на меня подозрительно долго и внимательно. «Ей-богу!» Как будто я ему денег должна. «Как продвигается ваша курсовая работа, Серебрянская?» Я нервно прокашливаюсь, сжимая ремешок рюкзака. «Хм, спасибо, вроде бы неплохо». «Ну-ну», — хмыкает. «Судя по теоретической части, что вы мне скинули, не очень. Работа, так сказать, на троечку». «Что, простите?» Внутри все обрывается. Я стою точно громом пораженная. «Но как же?» Лепечу, чувствуя, как ноги подкашиваются, а к глазам подступают слезы. «Там много проверенных источников, тема непростая». Владислав Владимирович поднимает руку, прерывая меня резким тоном. «Тема великолепная, но материал сам на троечку». Прямо вам скажу. Просто охренеть. По-другому и не скажешь. Я, которая ночами зубрила эту тему, искала первоисточники, переводила тексты. Я, которая реально старалась, и вот это все на троечку. Может, я перепишу, поменяю структуру. Я готова еще. В отчаянии предлагаю... сглотнув горький ком. Он раздраженно вздыхает, будто ему уже надоело мое нытье. «Серебрянская, я не знаю, что вам посоветовать. Сейчас такие требования, как будто вы уже профессора, а не студенты. Я бы и сам рад. Вижу, девушка вы способная, смекалистая. Но, опять же, не от меня зависит». Повисает гнетущее. Мерзкая тишина. Мысленно я уже дерусь с бомжами за бутылки, поскольку высшее образование мне не светит. И вдруг стук в дверь. Спустя секунду в проеме появляется Чернов. Твою же мать! Его тут еще не хватало! «Владислав Владимирович, можно? Я к вам по личному вопросу». Препод будто по щелчку превращается в самого дружелюбного мужчину на планете. «Одну минуту, Максим, я студентку отпущу». Чернов смотрит на меня пристально. Его глаза колючие и сосредоточенные. Замечает все. Мой побелевший вид, глаза полные слез и дрожащие руки. Хмурится, а затем кивает и скрывается за дверью. Владислав Владимирович тем временем суетливо поправляет пиджак. «В общем, не знаю, что посоветовать вам, Серебрянская. Вы же еще на бюджете». «Спасибо за напоминание. Как будто я тут не надрываю задницу ради этого бюджета». И тут он берет со стола стикер. Ручка скрипит по бумаге, и преподаватель протягивает мне записку. «Разве что... вот столько должно быть знаков в вашей курсовой, чтобы получить 5 и остаться на бюджете», произносит с явным подтекстом. Таращусь на бумажку, точно она радиоактивная. Дрожащими пальцами забираю и опускаю глаза. Там цифры. Если быть точной, 20 000. Я так понимаю, рублей. «Вы попробуйте еще написать. Вряд ли, конечно, поможет, но попытка не пытка». С гаденькой улыбочкой бросает как будто только что сделал мне одолжение. Это что, взятка? Да как это возможно? У нас нет таких денег. Лишних так точно. Где мне, спрашивается, их взять? На трассе заработать? Я чувствую, как меня заливает холодный пот, а сама я где-то на грани истерики. «Спасибо», — выдавливаю из себя вежливую улыбку, что больше похоже на гримасу. «Ну, не смею больше задерживать», — бодро говорит Владислав Владимирович, отклоняясь в кресле. «До свидания», — бросаю. Несусь на выход из аудитории, рывком открываю дверь и врезаюсь в кого-то. Жестко, почти со всего разгона. Сильные руки ловят меня за плечи, удерживают, не давая упасть. Мои пальцы сжимают клочок бумажки, как будто он обжигает. Сердце стучит где-то в горле. Слезы текут по щекам, горячие, злые и униженные. И я ничего не могу с собой сделать. Я поднимаю глаза, и, конечно же, Чернов. Но кто еще? «Элла?» Его голос почти тихий, но резкий. Он сразу видит слезы, красные глаза и мое белое точно мел лицо. Что случилось? Я тут же отворачиваюсь, вытираю слезы тыльной стороной руки, злюсь на себя за слабость. Он не должен это видеть. Никто не должен. Ничего. Выдыхаю сквозь всхлип. Отпусти. Но Макс держит. Сильно. Железно. Его пальцы сжаты вокруг моих плеч, точно тиски. Он опускает взгляд и замечает скомканный листочек в моей руке. «Этот урод что-то требовал от тебя?» Голос у него глухой и опасный. Скидываю на Чернова злой, горящий взгляд и почти выплевываю. «Да какая тебе разница, Чернов? Это не твое дело!» «Вот тут ты ошибаешься, маленькая умница», произносит с той своей невозмутимой наглостью. «Я за тебя мазу тяну. Ты моя помощница». «Помощница. Как мило! Девчонка на побегушках. Вот кто я!» «Все-таки есть привилегии дружбы со мной». Хохочу. Зло. Без радости. Устала. «Дружить», — шикаю я сквозь зубы. «Так ты это называешь?» «Я решу этот вопрос». Резко вырываюсь из его хватки. Даже странно, что мне удается. Стараюсь стоять прямо, хотя колени дрожат. «Мне от тебя ничего не нужно». Гордо чеканю. «А зря», — невозмутимо хмыкает. И вдруг, совершенно неожиданно, осторожно касается моего лица. Пальцы теплые, немного шершавые. Макс вытирает слезы легко, почти ласково. Смотрит мне в глаза, глубоко, тревожно, как будто заглядывает в душу. «Не плачь», — тихо говорит. Оно того не стоит. «Знаешь, Чернов», — выдыхаю, сжав зубы, «не все такие пофигисты, как ты. Не у всех отец депутат». Чернов отходит и делает пару шагов к двери. «Я разберусь», — снова решительно отрезает. «Делай, что хочешь». Бросаю совершенно отрешенно. Чернов все равно сделает по-своему. Этого осла и танком не остановить. «Жди здесь». Не просит, а, как обычно, приказывает. Затем Макс решительно заходит в кабинет. А я? Нет, ждать этого болвана не собираюсь. Я ему не собака, чтобы выполнять команды. Иду на выход из университета, на свежий воздух, подальше от посторонних глаз, чтобы дать волю слезам. Потому что больше нет сил держаться. Я устала. Я всего лишь обычная девчонка-первокурсница, а не железная леди.